Глава 7. Открывать глаза не хотелось. Однако утреннее солнце спокойно проникало через незанавешенное чердачное окно. Я со стоном перевернулась на бок и натянула одеяло на голову. «Ламия», — прошептал кто-то у самого носа. «Ты проснулась?» «Не-а», — ответила за меня Вася. «Не лезь к ней сейчас. Как-то я решила забаву разбудить, так полдня сидела обездвиженная». Я довольно хмыкнула. «Помню, помню. Обиделась потом жаба сильно. Следующие полдня со мной не разговаривала. Эх, хорошее время было». «Почему ты говоришь со мной, Натрикс?» — рыкнул демон. Примечание. Натрикс — водяная змея. Конец примечания. «Кто?» — воинственная жабка полезла через меня. «Как ты меня назвал?» Я села, спустив ноги на пол, и сообщила. Так я встала, встала, и только потом открыла глаза. Демон стоял у кровати, снова начиная раздувать ноздри. «Это», — я показала на свою подружку, — «жаба Василиса. Можно просто Вася». «Нельзя», — перебила она. «Это для друзей я Вася, а для него Василиса». Я устало вздохнула и ткнула в себя пальцем. «А я Забава, и никакая не кто-то там, как ты меня зовешь, а ты?» И мы с жабой внимательно уставились на Рогатого. Он дернул башкой, переступил с ноги на ногу и все же ответил. «Корвус! Ну ведь можешь, когда захочешь!» Я потерла печать на груди, которая за ночь вспухла и снова начала болеть. «Давай говорить!» Прорычали мне прямо в лицо, когда я, поднявшись, собралась отправиться в купальню. «Давай поедим», — предложила я, — «только сначала умоюсь». Обошла его и полезла в дверь. Нет, все-таки не ценила я раньше свою жизнь. Одна избушка моя чего стоила. Вредная, конечно, не без этого, но у ведьм других и не бывает. Тщательно умывшись и прочесав, наконец, свои волосы, заглянула в комнату. «Вась, идёшь?» «Подожди, Лами, Забава», — заявил Корвус, вставая передо мной. «Давай говорить». «Вот ты настырный», — проворчала я, но все-таки зашла в комнату. «А я очень злая, когда голодная», — вклинилась жаба. «А я очень злой, если не убиваю перед завтраком парочку таких, как вы», — сложил руки на груди демон. Жаба задумалась. Я подошла к окну, заплетая косу, и хмыкнула. «И много у вас таких, как мы?» Демон нахмурился. «Нет, у нас тоже с демонами не очень». «Что произошло?» — помолчав, спросил Корвус. «Почему я здесь? Почему не могу уйти от тебя?» Я тяжело вздохнула. «Что такое Ламия?» «Ведьма». Демон сел на пол, обхватив колени. «А Натрикс?» — высунулась жаба. «Водяная змея. «У нас твой вид не встречается», — буркнул Корвус. Вася, понимающе, покивала головой. «Что ты сделала со мной, ведьма?» В красных глазах снова заолели угольки. «Я так долго строил портал в этот маленький и убогий мир. Столько сил положил на переход, а потом появилась ты». Не выдержав, он подскочил и попробовал меня схватить, но руки снова прошли насквозь. «Что ты сделала?» «Подожди», — нахмурилась я. «Как это ты строил портал? Это ведь наши маги-выпускники, а я просто случайно...» «Случайно?» — взъярился Корвус и словно бы увеличился в размере. «Да меня чуть не сплющило от твоей черноты во время перехода. Она утянула следом за собой, не оставляя выбора. Выкинула где-то в непонятном месте. А потом эти жалкие гомункулус не дали до тебя дотянуться». Примечание. «Гомункулус. Человечешки. Конец примечания». «О!» — он сощурил глаза. «Мне бы только немного твоей крови. Я бы сразу понял, что делать». «Ой!» — я села на кровать, переглядываясь с Васей. «А давай помедленнее». Демон зарычал и заметался по чердаку. «Не дали ему до завтрака никого убить. Вот он и лютует», — понимающе закивала Вася. «Подождем. Пожала я плечами. «Может, успеем сходить поесть?» — предложила она. «Non movere!» Рогатый наклонил голову, приготовившись к прыжку. «Аутега те осидере!» Примечание. «Не шевелись, или я убью тебя». Конец примечания. «Корвус!» — я примирительно подняла ладони. «Я ничего не делала специально, правда. Тогда освободи меня!» — рыкнул он, подходя ближе. «Отпусти меня, ведьма, и я обещаю, что убью тебя быстро». «О, вот за это спасибочки!» — хмыкнула я. «Всегда мечтала». «И она не шутит», — закатила глаза Вася. «Но сейчас как-то не ко времени, да и сил у меня больше нет». «Есть!» — огорошил меня демон. «Я их чувствую. Я здесь из-за них. Они держат. Я как Церберус в цепях, не могу прорваться сюда полностью». Примечание. Цербер. Конец примечания. «О!» — открыла я рот, а потом догадалась. «А-а-а! Чего?» — ткнула меня в бок Вася. «Это он о каких силах? У тебя печать не сработала?» «Сработала», — шепотом ответила я. «Она-то демона и держит, но, похоже, Айвин кое о чем не подумал». Я почесала ноющую грудь. «Кто такой Айвин?» — демон грозно сдвинул брови. «Убей его, отпусти меня, и обещаю, умрешь быстро». «Какой хороший план!» — я подперла голову ладонью. «Жаль, сама до него не додумалась». «Как ты смеешь перечить?» — Корвус снова начал метаться. «Ты всего лишь ведьма, ты должна подчиняться мне». «Еще один», — зевнула я. «Мало мне Ковина с его магами, которые вечно твердят, ведьма должна то, ведьма должна сё, так и ты туда же». «Ты отпустишь меня?» — спросил демон, останавливаясь. Я пожала плечами. «Я не знаю, как», — и, помолчав, добавила. «Я не чувствую своих сил, они все тут», — и ударила по ноющей печати. «Кровь!» — Корвус подошел ближе и склонил голову на бок. «Пролей кровь! Это всегда помогает!» «Я бы ему не верила!» — вклинилась Вася, и я кивнула. «Зачем ты рвался в наш мир?» — поинтересовалась я, поднимая глаза на демона. «Это мое дело!» — рыкнул он. «Тогда поживем пока так!» — решила я, хлопнув по коленям руками и поднимаясь. «Одним болтуном в моей жизни больше, одним меньше. Тем более никому-то ничего сделать не способен. Да и не слышит тебя, по всей видимости, никто, кроме меня». «И меня», — вставила жаба. «Да, кстати», — я нахмурила лоб. «Тогда надо проверить». «Не слышит», — досадливо прошипел Корвус. «Только вы. Сегодня ночью я попытался уйти, но дальше нижнего этажа не смог. Меня будто нет, ни один гомункулус даже не учуял». «Это, наверное, потому, что я очень проницательная», — довольно отозвалась жаба. «Это, наверное, потому, что ты все пряники подожрала», — я подняла бровь и добавила. «Хоть бы один оставила». Васька виновато потупилась. «Не могу устоять. Ну, ты же знаешь, никакой силы воли». Я только вздохнула. «Итак, что мы имеем? Ведьма без сил — одна штука. Привязанный к ней надоедливый демон — одна штука. Жаба без силы воли — тоже одна. Не густо. Зато я очень милая», — заявила Вася. «Ну что, пойдем уже завтракать? Чую, блинчиками пахнет». Демон что-то зарычал и застонал, но промолчал. Добавить ему было нечего, как и мне. В голову полезли нерадостные мысли. Чтобы прокормить мою милую Ваську, нужно срочно найти хоть какую-то работу. И почему она, как все нормальные жабы, не питалась насекомыми? Так мы и стали спускаться по лестнице. Довольная Василиса подпрыгивала на плече, а понурый Корвус плелся за спиной. Даже если бы и хотел, без меня остаться наверху он не мог. На последней ступеньке я замерла и поморщилась. Меня ждали, и, судя по стоящим рядом тарелкам, часть из которых была уже пустой, ждали давно. «Ой!» — прижала лапки к щекам жабка. «Пришел!» «Пришел!» — буркнула я, раздумывая, не рвануть ли сейчас обратно, пока меня не заметили. Но Айвин, словно почувствовав, обернулся. На миг сердце сделало кульбит, и я зажмурилась. Не хватало еще радоваться приходу врага. А то, что господин Верховный Маг мне теперь враг, я еще вчера твердо постановила. «Забава», — улыбнулся он и шагнул ко мне, но я осталась стоять со скрещенными на груди руками. «Сердишься?» «Сержусь?» — я подняла подбородок. «Да я в бешенстве. Как ты посмел прийти после того, как...» И тут голос меня предательски подвел, дрогнул, в самый неподходящий момент сорвавшись. «Это Айвин?» — наклонился ко мне Корвус. «Убей его!» «Сгинь!» — шикнула я. «Что?» — Мак удивленно поднял брови. «Подожди, пожалуйста, давай поговорим, и я все объясню». «Это Айвин», — Васька мечтательно наклонила голову. «Ну да чего же красивый». Я медленно выдохнула. С моим зверинцем требовалось срочно что-то делать, иначе мне грозило остаться не только без ведьминых сил, но и без разума. «Он? Красивый?» — оторопел демон. «У него даже рогов нет. Как он может быть красивым? У нас таких...» «Да были у него рога!» — отмахнулась я и замолчала, натолкнувшись на внимательный взгляд господина Верховного Мага. «Всё равно урод страшный», — припечатал Корвус. «Как и ты». Я булькнула, вздрогнув от неожиданности, и не смогла удержаться. Возмущенно уставилась за спину. «Кто бы говорил, чтоб я еще когда-нибудь восхищалась его красными глазами, стервец!» «Не уходи», — понял по-своему Айвин и добавил. «Пожалуйста, дай мне объяснить». «Ладно», — повела я подбородком и прошла к столику. «Только недолго. У меня времени нет. Работу нужно искать». Макс скривился, но промолчал, помогая мне занять место. «Поешь?» — спросил участливо. «Поест», — ответила за меня Вася и перепрыгнула на Айвина. «Предательница», — проворчала я, двигая к себе тарелки. «Возьми эту серебряную палку и воткни ему в глаз. Умирать будет долго», — посоветовал Корвус, устраиваясь напротив. Я посмотрела на вилку, вздрогнула, представив результат, и незаметно покачала головой. «Тогда», — не унимался демон. «Я не хотел, чтобы все так вышло», — произнес Айвин, и я опустила голову. «Когда демон начал прорываться, мы понятия не имели, как его остановить. Никогда с таким не сталкивался». Я пожала плечами и принялась старательно жевать. «Ни один из ваших гомункулус не сравнится с моей мощью», — поддакнул Корвус. Я цокнула языком. «Прости», — маг взял меня за руку. «Я правда пытался. Оставалось только отрезать его от источника сил, твоих сил». Я выдернула ладонь и потерла печать. «Болит?» — нахмурился Айвин и потянулся ко мне. «Нет», — отпрянула я. «Не смей меня лечить». Жаба только головой покачала. Она, в отличие от меня, аппетит не потеряла, сидела в соседней тарелке и уплетала кашу. «Позволь мне хоть как-то помочь». «Ты уже помог, спасибо», — я откинулась на стуле. «Дальше сама». «Забава», — простонал Айвин. «Ну как ты не понимаешь?» «А я понимаю», — кивнула я. «Серьезно. Прекрасно понимаю тебя как верховного мага, который должен был защитить Ковины...» Я махнула рукой. «И весь остальной мир. Я смириться не могу, что ты, мой друг, так поступил». Насупившись, я быстро поправилась. «Бывший друг, конечно же». «Конечно же», — вздохнул Айвин. «Тарелкой по голове», — мечтательно добавил Корвус. «Не убьет, но оглушит. Потом можно стулом добить и осколками горло перерезать». Васька, подавившись, закашлялась и возмущенно уставилась на демона. А мне вдруг захотелось пореветь. В голос, чтобы от всей души. «Забав, я найду выход, обещаю», — Макс сложил ладони на столе. «Я верну тебе силу, засяду за книги». «Хорошо, иди, заседай. Чего ты тут время тратишь? А лет через 100, когда ты этот выход найдешь, обязательно отыщи меня. Может, я к тому моменту еще жива буду». «Ну что ты?» — скривился он. «А что я?» — горько улыбнулась. «Не права? Ты вообще знал, что эту печать не снять? Меня тут наша Верховная успела просветить, когда я в лекарском крыле в себя пыталась прийти после твоей помощи. Просто мне об этом ничего не известно. Айвин сдвинул брови. Я расшибусь, но узнаю. Ну-ну. Я снова взялась за ложку, стараясь не смотреть, как внимательно Корвус слушает слова мага. «Она меня держит? Печать?» — осклабился демон. «Тогда точно убей его. С его смертью заклятие падёт». «Да?» — не сдержалась я. «Да. Мы использовали печать, чтобы блокировать силы магов-преступников. И сама понимаешь, вопросом снятия этой самой печати не занимались?» — кивнул Айвин на мое восклицание. «Не было нужды». «А может, и не падет? Задумчиво протянул Корвус. «Но мне все равно будет приятно». «Да не буду я никого убивать!» — закричала я, выйдя из себя. Айвин застыл. «Я знаю. Я не называл тебя преступницей, просто сказал...» «Я слышала, что ты сказал». Я вскочила со своего места. «И еще много чего слышала. Хватит!» «Подожди!» — он поднялся следом. «Позволь, я помогу. Вот!» Айвин достал кошель и протянул мне. «Убери!» — прорычала я не хуже демона. «Убери сейчас же!» «Да ну что ж ты!» — начал закипать Айвин. «Упертая, как стадо баранов!» «Да что вы говорите!» — я возмущенно замахала руками. «Хотя, простите, конечно, про баранов вам поди-ка все известно!» «За спиной палка стоит. Давай!» Подначил меня Корвус, подходя ближе. «Только руку протянуть!» И я протянула. Не собиралась ведь, а сделала. Схватила палку, оказавшуюся все той же злополучной шваброй, махнула перед лицом опешившего господина Верховного Мага и крикнула. «Уходи давай! Мне еще полы мыть. Работа сама себя не сделает. А то ходят тут всякие с грязными ногами, и убирай потом за ними». «Это я с грязными ногами?» — не выдержав, заорал Айвин. «А ты вообще лохматая и пахнешь непонятно чем, и знаешь что?» «Что?» — я приблизилась к нему вплотную и задрала голову. «Что?» — я бабушке твоей рассказал. Вдруг тихо признался он, и я бухнулась на стул, захлопнув рот, отчего зубы стукнулись друг от друга. «У меня уже есть поломойка», — крикнул из-за стойки Бакуня. «Я ведь говорил, хочешь работать — иди на кухню». «Угу, ее только на кухню», — хмыкнула жаба, продолжая жевать. «Потравимся тут все напрочь». Запищала я, прижимая к себе швабру. Айвин опустился передо мной и проговорил. «Милая, я понимаю, что ты ведьма до кончиков волос, но так сложились обстоятельства». «Ух!» — отозвалась, вытирая плечом скатившуюся по щеке слезу. «Ну что ты?» — Мак обнял меня, и я уткнулась в его крепкую грудь. «Рядом артерия. Я ее вижу. Чуть повыше подними голову и кусай», — влез Корвус. «Да королобый же ты, пресноплюй!» — не выдержала, обхватывая руками мага. «Не буду!» «Я?» — изумился Айвин. «Нет», — я шмыгнула носом. «Ты просто дурень несусветный. Бабушке нашел кому». «Я кто?» — помолчав, спросил демон, но я только посильнее вжалась в Айвина. «Так ты же не даешь мне помочь», — прошептал господин Верховный Маг. «Но так-то зачем?» «Колоробый пресноплюй», — покатала на языке Васька, запоминая, а я вдруг хихикнула. «Да уж, не думала я, что сдача последнего экзамена выльется во все это». И захохотала в голос, выпутываясь из объятий. «И как тебе она?» — спросила, утирая слезы. «Лично, надеюсь, поведал историю блудной внучки». «Лично?» — улыбнулся маг. Я захохотала еще громче. Айвин присоединился ко мне. «Ну а что? Просто выяснила себе много нового, доселе неизвестного. Биографию мою до пятого колена обсудили, физиологические особенности». «Ну, дорогой мой, это еще начало», — отсмеявшись, я снова погрустнела. «И когда ее ждать?» «Госпожа ведьма не посчитала нужным сообщить мне это», — пожал плечами Айвин. «Думаю, скоро». «Ох», — я потерла ладонями юбку. «Может, я еще успею сбежать?» «Не советую», — легко улыбнулся Айвин. «Найдет даже в Нижнем мире». «Кстати, об этом», — подняла мордочку Васька. А я, резко повернувшись, хлопнула по столу так, что та подскочила на тарелке и изумленно на меня вытаращилась. А я что? Я сделала большие глаза и подвигала бровями. «Придурочная», — бросила жаба, отворачиваясь. «Ладно», — я встала, растирая ладони. «У меня, правда, много дел». «Это каких?» — заинтересовался Айвин. «Всяких», — не стушевалась я, посмотрев на него с вызовом. Не хватало только и перед магом отчитываться. И так, похоже, последние свободные деньки остались. «Хорошо», — улыбнулся он. А я подняла подбородок и спросила. «Сколько я должна за завтрак?» Айвин еще раз вздохнул, посмотрел на меня своими синющими глазами, да и ответил. «Полтора медика». Я серьезно кивнула и полезла в карман за мелочью. «Настоящий грабеж. Полтора медика за две тарелки каши», — проворчала тихо. «Надо будет поговорить на этот счет с Бакуней. Этак мы с Васькой будем питаться один раз в день». Айвин сделал вид, будто не услышал. «Принципиальный». «Так», — сказала я, пересчитав монетки. «У меня тут не хватает, но буду тебе должна». И высыпала в ладонь магу маленькую горстку. «Ну, конечно, как без этого-то?» — спокойно отозвался он. И состроил такое лицо, что захотелось его треснуть, а потом вилкой в глаз. «Эх, все-таки успел демон пагубно на меня повлиять». «Ты меня простила?» — уточнил маг, оправляя расстегнувшуюся жилетку. «Не всего», — честно призналась я, — «и еще злюсь». Он улыбнулся, отчего Васька в своей тарелке снова томно вздохнула. «На большее не смела рассчитывать. И с бабушкой ты меня очень подставил», — протянула я. «Я понимаю, постараюсь как-то помочь». «Ой, нет», — я взяла его за руку. «Пожалуйста, там...» «Точно не помогай. Боюсь, потом мне тебя спасать придется. «Разберемся». Айвин перехватил мою ладонь и легонько поцеловал запястье. И пока я, непонятно с чего краснела, поклонился и вышел за дверь. «Хочешь что-нибудь поджечь?» — поинтересовался Корвус, наблюдая за тем, как я разглядываю свою руку. «А?» — я повернулась к нему. «Нет уж, с этим повременим. В другой раз». «Как знаешь», — пожал он плечами. Я направилась к стойке, за которой копошился Чуть. «Бакуня, ты говорил, что я могу на кухне работать?» «Да», — вылезший трактирщик отряхнул пыль с бороды. «Там помогайки не хватает на подхвате. Плачу немного, но еда и жилье за мой счет». «А еда без ограничений?» — высунулась Василиса. Трактирщик задумался, оценивая жабьи габариты, и все же кивнул. Признаться, я немножко заволновалась, пока он думал. Моя подружка уже значительно превосходила размерами своих родственников. «Тогда она согласна», — ответила Васька. «Я согласна», — произнесла я одновременно с ней. «А я нет», — буркнул демон. «Тебе нужно пролить чью-нибудь кровь. Это всегда помогает. И отпустить меня». «Мне это точно не нужно», — прошептала я, когда Бакуня скрылся под стойкой. «Это ты сейчас так думаешь», — осклабился Корвус. «Я ведь никуда не денусь». «Кстати», — вспомнила я, отходя к лестнице и беря жабу на руки, «ни слова Айвину про демона». «Почему?» — взвыла жаба. «Зачем ты мне сказала? Я не умею хранить секреты. И от кого? От него?» «Так», — нахмурилась я. «Прекрати истерить и просто держи язык за зубами». Васька надулась, а потом резко высунула длинный розовый язычок и сцапала им сидящую на перилах муху. «Я его не контролирую, он сам по себе», — заявила она и полезла в карман. «У тебя лягух в роду не было, а? Жабы ведь так не могут». «Семейная тайна», — буркнула Васька и замолчала. Наградила же судьба подружкой. Хотя, если так подумать, я сама себя ею наградила.